улице, мальчики, смотрите на меня в окно и мне кидайте свои пальчики, да, ведь я сажаю алюминиевые огурцы, а на брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы, а на брезентовом поле три чикотских мудреца твердят, твердят мне без конца. Металл не принесет плода, игра не стоит свеч, а результат труда. Но я сажаю алюминиевые огурцы, а на брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы, а на брезентовом поле. Колом колено колет вены в надежде тайно разгадать, зачем я сажаю алюминиевые огурцы, а на брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы, а на брезентовом поле кнопки, скрепки, клепки, дырки, булки, тракторы пройдут мои и упадут в копилку, упадут туда, где я сажаю.